Часть третья. Начало и конец. Зашифрованное послание. Исследовательский центр Скай-Сити касательно проект Виртус. В прошлом внутривенное введение энергии нулевых сенсоров приводило к смерти испытуемых за очень короткое время. Надежда на то, что с помощью усиленной вихревой энергии удастся превратить вихревых бегунов в бегунов во времени, не оправдала себя. Только в результате экспериментов на Беллиане Треверсе стало очевидно, что там, где основа вихревой энергии уже заложена, усовершенствованные нулевые сенсоры вызывают значительное усиление той же энергии. Первые испытания на других подопытных ясно показывают, что в обозримом будущем нас ждет прорыв.